завидное упорство. Хозяйка в кладовушке на окне оставила сметану в кувшине. И надо ж было, чтоб тот кувшин прикрыть она забыла. Два малых лягушонка в тот же час болт их в кувшин, не закрывая глаз, и ну барахтаться в сметане. И понятно, что им из кувшина не выбраться обратно. Напрасно лапками они по стенкам бьют, чем больше бьют, тем больше устают. И вот уже один, решив, что все равно самим не вылезти, спасения не дождаться, пуская пузыри, пошел на дно. Но был второй во всем упорней браться. Барахтаясь во тьме, что было сил, он из сметаны за ночь масло сбил и, оттолкнувшись, выскочил к рассвету. Всем с толком тратящим упорство, труд и пыл я в шутку посвящаю басню эту.